Каталонская кухня. Открытие нового блюда важнее для человечества, чем открытие новой звезды. Жан-Ансельм Брия-Саварин, автор книги «Физиология вкуса», 1825 год. Пожалуй, в каждом каталонском доме есть или была кулинарная книга. Как правило, это старенькая тетрадь бабушки, где она записывала рецепты своей семьи и того места, где жила. Такие записи гораздо ценнее усредненных рецептов из интернета. Традиция записывать рецепты появилась очень давно. Самая старая известная книга рецептов в Европе — «Дере Кокерия», написана римлянином Марко Гавио Апицио, который жил в первом веке нашей эры. В начале XIV века появляется «Libre de Saint-Savy» 1324, книга рецептов средневековой валенсийской кухни анонимного автора. Существуют две ее оригинальные рукописные копии, найденные в Университете Валенсии и в Университетской библиотеке Барселоны. Эта книга наряду с произведениями итальянских авторов того времени является историческим источником, который позволяет узнать историю еды в Европе в средние века и сравнить с кухней более позднего времени и даже наших дней. Книга состоит из 200 глав. Каждая из них — это рецепт блюда. Продукты, которые используют в рецептах, разнообразны. Некоторые из них — наследники ароматов Древнего Рима. Другие внесены арабской и еврейской культурами. Среди продуктов — сахар, рис, корица, шафран, баклажаны, артишок, спаржа. Спустя 200 лет, в 1520 году, выходит первое издание «Libre de Coach» Руперта де Нола, который был шеф-поваром неаполитанского короля Фердинанда I и составил каталонские рецепты, скопировав некоторые приемы, например, способы разделки мяса, из предыдущей книги. Он добавил рецепты итальянской, окситанской, французской кухонь и создал, по словам каталонского специалиста по кулинарии Джозепа Пла, настоящий бестселлер из 500 рецептов, который был опубликован 5 раз на каталонском языке. Несмотря на то, что в книге не было ни одного кастильского или андалузского рецепта, она была переведена еще в 17 веке на кастильский, испанский язык, и впоследствии переиздавалась еще несколько раз. Интересные книги выходили в 17 и 18 веках, написаны они были поваром короля Филиппе II Франциско Мартинесом Матиньо, который рассказал о способах консервации и виноделия, и уроженцем Сарагосы, провинция Арагон, Хуаном де Альтимиросом. Книга последнего ценна тем, что представляет собой чисто испанские рецепты, без влияния кухни французской. Впоследствии выходило множество кулинарных книг, признанных азбукой испанской кухни. Говорят, что кухня любого региона отражает исторические события и традиции, национальный характер, и, конечно, окружающий ландшафт играет огромную роль в употреблении тех или иных продуктов. Есть даже такой термин – пейзажная кухня. Каталонии повезло. Здесь и горы, и море, и кухня соседней Франции оказали на нее большое влияние. Считается, что каталонцы едят все – от рыбы и морепродуктов до мяса и овощей. Но традиционно еда должна быть свежей, приготовленной из того, что растет, пасется, плавает недалеко от дома. Поэтому меню в ресторане и еда на домашнем столе будут зависеть от того, где вы сейчас находитесь. Не ждите креветок в горной деревне в Пиренеях, а в приморском городке вам, скорее всего, порекомендуют недавно выловленную рыбу. Для испанских регионов характерны блюда, которые готовят именно здесь, в конкретном регионе, и вы вряд ли найдете большинство из них в других частях страны. Здесь очень сильна кулинарная обособленность различных регионов. Среди традиционных каталонских блюд – эскуделья, «L'escudella amb carn d'olla» по-каталонски. Это зимнее блюдо, густой суп, который подается обычно на Рождество. Его варят из нескольких видов мяса и птицы. Там обязательно присутствует каталонская кровяная колбаса бутифара негра, овощи и галец, паста в виде небольших улиток. Как многие подобные супы в Испании, это блюдо принято есть раздельно. Сначала подается тарелка с бульоном и пастой в нем, а затем большое блюдо, на котором лежат все виды мяса, с которыми варился суп. Бутифара – это традиционная каталонская колбаса, приготовленная из простейших ингредиентов – мясо, соль в натуральной оболочке. Но это базовый вариант, к которому иногда добавляют и грибы, и виноград, и овощи, и сыр, и даже делают сладкую колбаску, носящую также название бутифара, только сладкая. Бутифара долса. Но главный каталонский специалитет, который едят, как и прочие бутифары, жареным на углях, добавляя в различные блюда и в суп, это кровяная колбаса бутифара негра или черная бутифара. Эскалевада – это очень вкусно! Запекают на гриле баклажаны, сладкий перец, лук, снимают с них кожуру и подают как закуску или гарнир к мясным блюдам. В качестве гарнира традиционно подают к бутифаре. Фидеуа дает нам отсылку сразу к итальянской и французской кухням. Это почти паэлья, но с вермишелью вместо риса. Вермишель запекают с морепродуктами, а едят соусом айоли, который является традиционным блюдом не только французской, но и каталонской кухни. Рецептом этого блюда я поделюсь чуть позже. Запеченные улитки. Cargols à la Yauna. Готовят на металлическом подносе, который называется Яуна. Запекают улитки с солью и петрушкой. Иногда добавляют чеснок. Есть принято, опять же, с соусом айоли. На таком же подносе готовится и треска. Бакала à la Yauna. Часто в южной кухне треска запекается не свежая, а ранее засоленная. В давние времена именно засолка позволяла хранить и транспортировать рыбу на большие расстояния. Поэтому и сегодня именно запеченную треску можно встретить в меню даже в далеких горных деревнях. Перед запеканием треска отмачивается, чтобы ушла лишняя соль. Такую треску подают так же, как холодную закуску, нарезая полосками с помидорами и луком и сбрызгивая уксусом. Иногда добавляют вареное яйцо. Такое блюдо называется эскишада. Нельзя обойти вниманием каталонский буэбес-сукет, родом из кадакеса, когда несколько видов рыбы и морепродуктов запекаются в рыбном бульоне с картофелем и овощами. Для каталонской кухни характерно использование в одном блюде мяса и морепродуктов. Типичным блюдом из этой серии является рис, море и горы. Арос, мар и монтанья. В этом блюде рис запекается с креветками, мидиями, свиными ребрышками, колбасой бутифара, и это достойный каталонский ответ валенсийской паэлье. Особенно славится это блюдо в городке Палс, где выращивают лучший рис в Каталонии. Лук кальсот очень популярен в Каталонии. Растет он возле городов Вальс и Тарагона. Собирают лук с января по март. Запекают на углях, потом снимают шкурку и едят. Да не просто, а с ореховым или острым соусом. Здесь в горах много блюд, которые Каталония разделяет с другими регионами, в первую очередь с Арагоном и французскими Пиренеями. Многие из них существуют в почти неизменном виде на протяжении 4-5 столетий. Например, популярное также в стране басков блюдо – цыпленок чилиндрон. Пойо аль чилиндрон. Его рецепт вы можете посмотреть в приложении. Баранина чилиндрон, кордеро аль чилиндрон, готовится немного по-другому. Можете посмотреть способ приготовления в приложении. Пиперат. Еще одно не только каталонское, но и арагонское, и баскское, и французское блюдо, которое моя знакомая сеньора Мария Кармен готовит по этому рецепту. Как говорят в Арагоне, на самом деле главные ингредиенты – это сладкий зеленый и жгучий красный перец и оливковое масло. Дальше можно добавлять все, что угодно, от хамона до яиц. Омлет – самый популярный вариант пеперада. Рецепт находится в приложении. Бычьи хвосты. Рабос де Торо. Очень любят во многих регионах Испании. Каталонский и арагонский вариант. Порция рассчитана на 6 человек. Соответственно, ингредиенты надо будет уменьшать на меньшее количество едоков или готовить на несколько дней. Деревенский рецепт рассчитан на большую семью. Он приведен в приложении. И раз уж я вспоминаю о соседнем Арагоне, поделюсь рецептом старинного арагонского блюда. Арагонский суп. Сопа арагонеса. Это блюдо типично арагонское. Можно сказать, визитная карточка арагонской кухни. Старейшее блюдо, которое готовили еще в XVI веке. Готовят этот суп в духовке. Рецепт можете посмотреть в приложении. Не менее чем в других областях страны, здесь популярны хлебные крошки мигос, вариаций бесчисленное множество, от острых чесночных до сладких медовых. И это действительно крошки зачерствевшего хлеба, обжаренные в оливковом масле. Это основа, а дальше только фантазия хозяйки. Хлебные крошки можно обжаривать и с чесноком, и томатами, и добавлять туда все, что в голову придет, от креветок до хамона. Но основные ингредиенты, как ни кажутся они несочетаемыми, это яйцо и виноград. В горных районах готовят блюда из оленины. Один из вариантов соуса к мясу – это черный перец, оленья кровь и яблоки. Это по-настоящему средневековое блюдо. Курицу здесь тушат в горшочках с помидорами и перцами, добавляют чеснок и ветчину. А просто ветчину, магрос, готовят в смеси специй и томатного соуса. Среди десертов – каштаны, напоминающие их по форме марципановые конфетки в шоколадной глазури. Или доставшиеся в наследство от мавров нуга с миндалем и медом, а знаменитые арагонские персики, которыми славится провинция, подаются, как и груши, запеченными в вине. Каталонский летний салат. Эскейшада. В классический состав салата входят лук, перец, помидоры, винный уксус и нарезанная тонкой стружкой сушеная треска, которую перед добавлением в салат вымачивают, чтобы ушла лишняя соль. В адаптированной для приезжих кухни треску заменяют отварными кальмарами или слабосоленым лососем, или даже крупными очищенными креветками. Попробуйте сделать летом этот легкий салат, и популярное каталонское блюдо окажется у вас на столе. В начале июня, в праздник Тела Христова в Барселоне, как и в прочих городах, проходят шествия, праздничные мессы. Но главным символом праздника здесь служит танцующее яйцо. Эта традиция зародилась еще в XVI веке. Полое яйцо помещают на струи фонтана, и оно начинает кружиться в необычном танце. Считается, что это символизирует хрупкость бытия, естественное движение жизни, смену времен года в природе. Сам фонтан украшают цветами и фруктами.